Я отдала деньги старейшине волчьего дола. Дядя Николас остановил чуму, но пришла новая беда. Овечий мор, из-за которого погибло почти все поголовье. И я должна была это сделать. Не договорила, потому что маг отчетливо застонал, после чего схватился за голову. «Деньги мне вернут», — сказала ему, не понимая, почему должна оправдываться. «Не сразу, но по частям. К тому же я не бедствую. Таверна моего отца... После его смерти я не могла больше ею управлять, поэтому передала право владения Манону. Он платит ренту каждый месяц. Мне вполне хватает на жизнь». Маг выглядел так, словно его терзала головная боль, имя которой Лайн и Вайрис. «Дочитывайте уже», — приказал он, — «а я пока подумаю, что с вами делать». «Зачем со мной что-то делать?» «Потому что», — рявкнул он, — «я многим обязан магине Сивисе. Если бы не она, у меня были бы неприятности, крайне неприятные. Как я вижу, пришло время платить по старым закладным». Уставился на меня. Странный взгляд, из-за которого я спешно уткнулась в свиток. «Волчий дол — странное место, дорогой Эльсар. В нем обитают те, кого не встретишь в обычной жизни. Вот уже много лет я живу с мыслью, что эти люди собрались здесь не просто так. Судьба, в которую ты никогда не верил, свела нас воедино в этом месте, и ключ к этой загадке — Лайн и Вайрис. До сих пор, стоя одной ногой в могиле, я не понимаю, кто она такая. Вернее, что она такое?» Свиток едва не выпал из моих рук, потому что я почувствовала, как острый, словно ланцет, взгляд магистра Шареза пытается проникнуть мне под череп, распотрошить, чтобы рассмотреть, что я из себя представляю. Лорд Диес тоже пробовал сделать подобное, но аккуратно. До его примерных манер темному магу еще расти и расти. «Прекратите!» — сказала я магистру Шарезу, выкидывая его из головы, закрываясь от него, от всего мира. «Блок! Еще блок! Ментальная магия! После молитва, уберегающая от темных сил. Кажется, как раз к месту». «Неплохо!» — воскликнул магистр, поднимаясь с кресла. «Совсем неплохо! Пожалуй, стоит переманить тебя у Дьеза. На факультете темных сил опять недобор, а те, кого взяли, сплошные бездари. Уж я разберусь, кто ты такая, Лайн и Вайрис». «Магиня Сивиса ошиблась. Я дочь трактирщика Эрро Вайриса. У меня есть дар к светлой магии. Половина Кемира», — магистр хмыкнул, явно собираясь сообщить, что он думал о светлых в целом и о моем упрямстве в частности. Но тут в дверь постучали. Настолько неожиданно, что я вздрогнула. «Проваливайте!» — рявкнул маг, повернув голову. «Дочитывайте! Уже мне! Сейчас же!» «К тому же, Эльсар», — вернулась я к письму, — «советую присмотреться к Лайне повнимательнее. Уверена, ты все еще тот оболтус, гонявшийся в академии за каждой юбкой». «Вы на самом деле хотите, чтобы я это дочитала?» — переспросила у магистра. «Еще как хочу, Лайн и Вайрис!» «Я не понимаю вашей настойчивости». Тут дверь распахнулась, и в проеме появилась взъерошенная голова секретаря. «Архимаг Тангрих велел...» «Я же сказал, убирайся!» «Ну же, я жду, Вайрис!» «О боги! Но жизнь берет свое. Остановись, дорогой мой ученик, и вспомни, сколько тебе лет. Пришло время остепениться». «Сивиса обожает давать советы», — усмехнулся магистр. «Даже могила ей не помеха». «Раскрой свои темные глаза и посмотри на сокровище, которое я тебе прислала. Лайн и Вайрис, если ты до сих пор не понял, станет тебе отличной женой. За сим прощаюсь», — пробормотала я. Свиток выпал из рук, но поднимать его не было сил. Смотрела, как он опускался на темный пол кабинета магистра не менее темных сил. «И что вы прикажете с вами делать?» — подчеркнуто вежливо для темного поинтересовался магистр. Издевательски вежливо. «Забудьте. «Забудьте о письме и о моем существовании», — твердо сказала я ему. «Могиня Севиса умерла. Возможно, к старости у нее помутился рассудок. Не верю, что она могла написать такое в твердом уме и при ясной памяти». «Значит, как муж я вас не устраиваю», — продолжал насмехаться маг. «Нет», — ответила ему, — «не устраиваете. Простите, магистр Шарес, надеюсь, я вас тоже не устраиваю по всем статьям». Он хмыкнул, но не ответил. «Можно мне идти?» «Нет, Вайрис, нельзя. Вы больше никуда не пойдете без моего разрешения». «Но... чушь! Я уже совершенно... ерунда! Сейчас вы отправитесь...» Секретарь вновь распахнул дверь. «Архимаг Тангрих требует... крайне настойчиво!» «О, демоны!» Магистр схватился за голову. «Как же вы меня все... куда же мне вас отправить?» «В преисподнюю», — вежливо предложила ему. «Нашла время для шуток». Схватил с заваленного свитками стола чистый лист и нацарапал на нем короткое послание. Взмахнул рукой, пробормотав заклинание. Передо мной вспыхнул, раскрываясь портал. «Цветок Хольберга», — сообщил магистр. «Это довольно неплохой пансионат. Побудете там пока что. Единственное место, что пришло мне на ум». «О, да, подходящее место», — согласилась с ним. «Но не для меня. Пусть там живет его любовница и лучшие в Хольберге куртизанки». «Отдадите письмо настоятельнице, Матроне Грейх. Она присмотрит за вами до завтра. Завтра на свежую голову я придумаю, как с вами быть». «Спасибо, магистр», — я поклонилась, прижимая к груди записку вместе с книгой дяди Никласа. «Да будет вера твоя крепка во всех испытаниях жизни», — бывало наставлял он, — «и я не собиралась поддаваться». Магистр Шарес окинул меня взглядом. «Все уяснили, Вайрис, из пансионата ни ногой». «Да, магистр. Ваша покладистость кажется мне подозрительной». «Ну что вы, я благодарна всем, кто принимает участие в моей судьбе. После того, как умерли...» «У меня все умерли, магистр Шарес. Больше никого не осталось». «Идите же, Вайрис, я не могу заставлять архимага ждать слишком долго». И я пошла. Задержав дыхание, шагнула в портал, вынырнула с другой стороны, вдохнула воздух свободы. Уставилась на деревянный фасад пансионата с выжженной надписью на раскачивающейся на ветру деревянной дощечке. Из распахнутых окон второго этажа доносился заливистый женский смех. Но мне не туда. Мой дом — волчий дол. Странное место, где жили странные люди. Простые, близкие и понятные мне люди, которые умели любить и ненавидеть. Возможно, в этом и заключалась их странность. Под моим взглядом вспыхнул огонь, перекинулся на свиток, пожирая записку магистра. На мостовую грязные кривые булыжники со следами колес повозок и телег упал пепел. Мои дела в Академии магии закончились. Первое письмо я отдала. Оставалось найти ростовщика, затем епископа Готтера, после чего я смогу вернуться домой. На миг стало жаль, что не попрощалась с лордом Дьезом, ведь он был добр ко мне. Быть может, я смогу поступить в Теоке на травницу? 2 года учебы и всего лишь в 5 днях пути от дома. Вздохнула. Жаль, что больше не увижу Трис. Не только ее, но и Арлорда со скованными магической печатью крыльями. У него были черные-причерные глаза, взгляд которых запал мне в душу.